Жорж Семенон. Ранчо кобыла потерялась. Часть первая. Глава первая. Проснулся он в неплохом настроении, конечно, не в приподнятом, и уж явно, что не в хорошем. Келли Джонс знал, что сегодня вторник, потому что именно во вторник он ездил в Тусон. Там он должен встретиться с миссис Клам, которую звали Пегги. Пусть даже ничего хорошего они друг другу не скажут, но эти встречи все равно радовали. Приятно было и другое. По вторникам не надо было бриться и не надо с раннего утра заниматься скотиной. Через низкое оконце было видно, как Гонзалес усердно и неторопливо чистит его лошадь. И пока Келли Джон будет завтракать, Гонсалес как раз закончит наводить последний лоск на седло. Итак, сегодня вторник. Келли Джон был в этом уверен. Он был также уверен, что шел 1947 год, и на дворе стоял октябрь. Единственное, о чем Келли Джон не думал, так это какое сегодня число. Ему доставило удовольствие, пусть даже смехотворное, выбирать сапоги помягче и брюки, не жесткие повседневные джинсы, а бежевые габардиновые брюки. И только когда Келли Джон распахнул дверь, он всегда наклонялся вперед, когда спускался по лестнице, понял, что наступило 7 октября. Шли годы, но в этот день все оставалось по-прежнему. Та же дюжина носовых платков и тот же запах жареных свиных щечек. И тут же мягкий аромат духов, которыми его сестра надушила в этот день платье. «С днем рождения, Джон! И да хранит тебя Бог!» Неизменно из года в год, в один и тот же день, в один и тот же час слышал он эти слова. Да и он сам некогда произносил их, обращаясь к отцу, матери, старшим братьям. «Спасибо, Матильда!» — проговорил он, целуя сестру. Затем, как заведено. «Сколько стукнуло?» 68, Джон, но тебе и 60 не дашь. Бедняжка Матильда, ей-то уже 73, а ему все кажется, что она не изменилась. Она никогда не была худышкой, спокойная, с материнской улыбкой на лице, дребловатая толстуха. Когда Матильда была совсем маленькой, а он еще и не появился на свет, она, играя в куклы, уже улыбалась так, как сейчас. Это он выяснил по одной почти стершейся фотографии. «Прими этот маленький подарок!» Носовые платки. Ежегодная дюжина носовых платков. Он должен был развязать на ее глазах ленточку и сделать вид, что восхищен. Не пройдет и часа, как то же самое повторится у Пегги Клам, только с коробкой сигар. Вот уже более 30 лет из года в год Пегги из самых лучших, конечно, побуждений неминуемо путала сорта и покупала ему коробку совершенно неудобоваримых сигар, которые, выйдя от нее, он вынужден был менять на те, что можно было с грехом пополам курить. Что-то щелкнуло у него в голове. Впрочем, этого следовало ожидать. Этого трудно было бы избежать в другие дни. Но 7 октября просто невозможно. Келли Джон устремил свой взгляд куда-то поверх плеча сестры, сурово оглядел комнату, потом уставился в окно поверх кораля. Взгляд Келли Джона устремился к подножию горы, которую утро окрашивало в розовый цвет. Другому, неназываемому, сегодня тоже исполнялось 68. И он, невидимый, продолжал присутствовать здесь, между братом и сестрой, которая так старалась казаться оживленной. Она постелила на стол самую веселую скатерть, поставила мексиканские тарелки с большими цветами. Улыбка не сходила с ее лица, пока она ставила перед ним мясо с кровью, картофель. Джон по утрам всегда ел мясо и картофель. Ни сала, ни ветчину, как у родителей, а большой красный кусок бычатины со своего ранчо, с тех пор, как он обосновался в Аризоне. Матильда интригующе улыбалась. Господи, старуха так и осталась наивной, или снова ею стала? Интригующая улыбка обещала свиные щечки. А все потому, что когда он был мальчишкой, то до сумасшествия их любил. И вот однажды, лет в 7 или 8, он попросил родителей дать ему на день рождения свиные щечки на завтрак. Дать столько, сколько сможет съесть. Это стало традицией. И 60 лет спустя на другом конце Соединенных Штатов, очень далеко от их фермы, в Коннектикуте, любящая Матильда продолжала ее поддерживать. А ему так и не набраться храбрости и не сказать, что он возненавидел эти щечки. Матильда уже ставила блюдо в духовку. Запах щечек портил вкус мяса. «Надеюсь, ты пообедаешь у Пегги?» «Может, и пообедаю». «Конечно, ведь сегодня его день рождения. И там то же самое». Матильда чувствовала приближение другого. Джун вызывал в памяти родительский дом в Фармпойнт, где зимой стояли такие холода, но другой тоже был частью этого прошлого. И именно в один такой зимний день он выбил Келли Джун зуб снежком, в который был закатан камень. Неужели уже тогда ему надо было остерегаться другого? Это ему-то, Келли Джону, который был гораздо сильнее. В юности он был силен, как молодой бычок, и светлые волосы у него завивались, за что и получил прозвище Келли Кудряш. «А вот и твои щечки, в точности, как делала мама». Он чуть не забыл взять с собой носовой платок. Это тоже было частью традиции, и сестра сунула его ему в карман. Во дворе старик-китаец поздравил Келли Джона с днем рождения. Потом Гонсалес, который протянул ему повод. И он знал, что эти двое тоже думали о другом. В седле Джон держался так же прямо, как 40 лет назад. Он пустил лошадь в легкий галоп. Дорога была знакома до мельчайших деталей. Но все вокруг по-прежнему приводило его в восхищение. Великий путь, по которому прошло столько людей, стад, столько тысяч и тысяч голов скота, лошадей, повозок, прошло еще тогда, когда ни поездов, ни автомобилей не было и в помине. Оставался все таким же. Люди могли лишь поцарапать поверхность пути. Величие его было в недосягаемости. «Подумаешь, там дымки на горизонте». Они терялись в светящемся мареве, поднимавшемся от пустынных песков. Горные цепи, которые, казалось, закрывали мир со всех сторон. Они по-прежнему являли немеркнущие в своей новизне краски. Сейчас там, где на всю равнину зеленеют несколько кактусов, он, как всегда, почувствует, что левая рука перестает его слушаться. Еще немного, и наверняка проснется давняя боль. 15 августа 1909 года. Никогда не забыть этот день, хотя он и не отмечался в семейном кругу. Шел дождь, канавы взбухли от воды, терявшуюся в песках дорогу пересекали желтые ручьи. Тогда поехал в противоположную сторону. Келли Джун возвращался из Тусона, как будет возвращаться и сегодня вечером. В сумерках сквозь струи дождя ему показалось, что перед ним неподвижно стоит лошадь с опущенной головой. Прогремел выстрел. Он почувствовал удар в левую руку. Инстинктивно выхватил правый револьвер и выстрелил. Это был второй человек, которого он убивал в своей жизни. Как потом выяснилось, звали его Ромеро, и, как и тот, воровавший скот, был мексиканцем. Келли выровнял галоп и так погрузился в мысли о другом, что путь показался ему короче, чем когда бы то ни было. Его почти удивило, когда перед ним предстала непрерывная лента большой дороги, поток машин, красные пятна бензоколонок. Келли мог отправиться с ранчо на машине до самого Тусона, но он никогда не хотел иметь машину. И, наверное, это тоже была его форма протеста против другого. Около бензоколонки старик-испанец держал лавочку, за которой было нечто вроде выгона, скорее просто пустырь, и Келли по обыкновению оставил там свою лошадь. Место называлось «Джейн Стейшн». Уже в их времена здесь проходил поезд, но он никогда не останавливался. И чтобы преодолеть оставшиеся до Тусона 5 миль, Келли Джонс садился в автобус. Пока автобуса не было, он закурил сигару. Потом с большим достоинством поднялся на подножку подошедшего автобуса. Неопределенно махнул рукой знакомым. Достоинства ему было не занимать. Высокий, широкий в плечах, если не сказать толстый. Лицо его, несмотря на солнце, оставалось розовым. Такого розового цвета, что прекрасно гармонировало со светло-голубыми глазами и соломенными волосами, которые незаметно сделались из соломенных серебристо-белыми. Джон вышел из автобуса напротив отеля «Пионер Запада», который видел еще тогда, когда его только начинали строить. Свернул налево и втиснул свое тело в салон парикмахерской, где навстречу ему бросился цирюльник. Спинка кресла, в которое он сел, тут же была опущена. И пока Келли Джону намыливали щеки, негр, чистильщик сапог, деликатно подвернул ему брюки и принялся наводить лоск на сапоги. Не осталось ли в Келли Джоне что-то ребяческое? Он так никогда и не осмелился. Смешно ведь, правда? Согласиться еще и на услуги маникюрши. Над головой крутился вентилятор. Когда Келли Джон вошел, все поздоровались с ним по имени, потому что все его знали. И все в глубине души были за него и против другого, даже если и не посмели никогда в этом признаться. Это чувствовалось в мелочах, например, потому как они замолкали, стоило ему появиться где-нибудь на людях. Тишина эта свидетельствовала об их уважении. Старики, те, кто знали его не один год, запросто окликали «Хелло, Келли!». Молодые ограничивались лишь приветствием, но не таким, как всем. Почти всегда за этим «Хелло» следовал шепоток. Эту его историю пересказывали тем новичкам, которым она была еще неизвестна. Это приносило удовлетворение, но он в этом не признавался. Однако Пегги, такую злюку еще поискать, говорила все как есть. «Видишь ли, Джон, дорогуша, если бы все это с тобой не произошло, ты бы был просто несчастен. Во-первых, потому что был бы как все. И во-вторых, потому что ты бы, наверное, на мне женился». Не надо думать, что в словах Пегги Клам была только ирония. Вернее, ирония в них была, но против воли самой Пегги, которая эти слова говорила. После бритья горячих салфеток, из-под которых виднелся лишь кончик его носа, оставалось только ждать, когда парикмахер его от них освободит. Клиенты менялись в кресле один за другим. Они смотрели друг на друга в зеркало. И когда переговаривались между собой, казалось, обращались к призракам. Вот, освободившись от теплого компресса, явил себя один из них. Молодое лицо, темные волосы, несколько агрессивная улыбка обнажала роскошные зубы. Сын другого. И этот парень, ему 22 года, приветствовал врага своего отца взглядом, взмахом руки, радостным «Хелло». Верил ли парень в эту историю? Келли Джон не утруждал себя выяснениями. Старая история. История почти до исторических времен. Когда у мальчишки и быть не могло большой спортивной машины, что стоит теперь у тротуара, и самолета, на котором можно слетать развлечься в Лос-Анджелес. Пионеры Запада, как их тогда называли, которые бог весть откуда сползлись сюда, как муравьи. Кто приехал на крошечном поезде, кто в повозках с детьми и женщинами. И все они со слезами на глазах увидели, наконец, перед собой эту огромную, мерцающую между горными отрогами долину. Они приезжали, чтобы освоить ранчо. Им уже виделись стада быков, которых гаучо гоняли в корале. Сотни голов скота. Или же они собирались перекапывать эту ярко расцвеченную землю, чтобы найти в ней золото, серебро, медь или цинк. «Дурачок!» — хотелось Келли Джону шепнуть мальчишке. Он прошел в следующую дверь, ту, что вела в бар. Несколько голосов поздоровалось с ним. Он пожал несколько рук и, ни слова не говоря, сделал глоток бурбона, который ему подали, как было заведено. И вовсе не для того, чтобы придать себе храбрости перед свиданием с Пегги Клам. Просто по привычке. Воздух был сухим и жарким. Но стоило только очутиться в тени, как в легкие проникала прохлада. Казалось, не дышишь, а пьешь этот воздух. На первом углу он свернул со Стоун-стрит с ее большими магазинами. Подумать только. Теперь надо было дожидаться зеленого света, чтобы перейти улицу, по которой он столько раз скакал на лошади. Он подходил к зеленому массиву, что-то вроде парка, среди которого белели дома. Дома, походящие на дворцы. О'Хара-стрит. Ну разве не смешно? Эта старая обезьяна О'Хара теперь тоже имел свою улицу, как Вашингтон или Мэдисон. А ведь начинал с бакалейной лавки и гвоздей в магазинчике, где торговали досками. Теперь на Стоун-стрит этот магазинчик превратился в трех- или четырехэтажный магазинище с витринами. С витринами, залитыми по вечерам неоновым светом. Старик вот уже 15 лет как умер. А магазин носит имя О'Харры. И еще одно. То имя, которое произносить не следовало. На О'Хара-стрит, если можно так сказать, должны были быть только дома О'Хары. Теоретически должны были бы быть, будь улица длиннее, а его жена плодовитей, поскольку этот тип построил дворец для себя, построил еще один рядом для своего старшего, потом еще один для своей младшей и мог бы продолжать в том же духе. Келли Джон быстро миновал первый дом. Теперь в нем жил неназываемый, тот, кто женился на Розетте, самой молоденькой из дочек старика. Перед тем, как позвонить во второй дом, Келли остановился и зажег сигару. Не для того ли, чтобы выразить таким образом свое презрение к роскошествам О'Хара? Или же просто для того, чтобы именно в тот момент, когда Пегги собиралась дарить ему сигары, которые было невозможно курить, сунуть ей под нос тот образчик сигар, который курил он? «Никогда не знаешь, в каком виде она тебя встретит. Размалеванная, как попугай, и увешанная драгоценностями». Или же под насмешливыми взглядами слуг в каком-то тряпье с пыльной тряпкой в руках. Хотя одному Богу известно, не смеялась ли она сама над людьми. Ведь таки дочь О'Хары, и, между прочим, старшая дочь. «Хелло, Джон моего сердца!» Дверь открыла сама Пегги в старом цветастом хлопчатобумажном платье, в шлепанцах на босу ногу, с неприбранными седыми волосами. «Покажи-ка свой новый платок!» Она расцеловала его в обе щеки, как клюнула, больно и прочувствованно. «С днем рождения, старая противная скотина! Пришел за своими сигарами? Представь, я совершенно одна!» На пороге этого громадного дома стояла маленькая и еще крепкая женщина. И на это нельзя было смотреть без смеха. «Пакет-то в больнице, рожает. Мамми решила не отпускать ее одну. Шофер отправился приводить машину в порядок, она вчера вечером забарахлила. Ну, а садовник сегодня утром не пришел. Входи, у меня для тебя куча новостей. Не переставая болтать, она шлепала через анфиладу комнат, где из-за опущенных жалюзи было почти ничего не видно. В тот момент, когда раздался телефонный звонок, она как раз дошла до двери в патио. «Это по поводу того, кого ты знаешь. Алло? Да? Как поживаешь, дорогая? Я совсем нехорошо вернулась». Голос у нее, особенно по телефону, был визгливый. Таким голосом разговаривают куклы у чревовещателей. А так как рот у нее был маленький, с сухими губами, она старалась как можно шире открывать его и напоминала тогда тявкающую собачонку. «Это Долорес», — сказала она Келли, который устроился в кресле. Келли не знал Долорес, но это не имело никакого значения. «Что? Все ли хорошо? Так плохо, как только возможно, любовь моя. Я одна одинешенька дома, слуг никого. И, естественно, это происходит тогда, когда Джон пришел ко мне на завтрак». «Мы вчера вместе были в клубе», — сказала она, зажав рукой трубку. «Моя сестра тоже там была. Там-то я и узнала об ударе, который он хочет мне нанести. Затем в аппарат. Во-первых, машина по дороге сломалась, и Терра сейчас ее чинит. Пакита беременна». «Ну да, я говорю, беременна. Вы не заметили? Я тоже. Вот такие у меня дела». Она расхохоталась. «Мамме кухарка повезла ее в больницу». «Нет, мамме не беременна. Иначе почему бы и мне не быть беременной? Что вы говорите? Келли? Она оскорблена? Вот корга. Сейчас тебе все скажу. Алло! Если бы здесь не было Келли, который мне помогает. Это Джон. Келли Джон. Джон идет на кухню посмотреть, не сгорело ли у меня все в духовке». Да, она приготовила на двоих легкий завтрак. Есть даже коктейли. Бутылка французского вина. И они поедят в кухне, чтобы было поменьше хлопот. Счастье, что на кухне не было телефона, который звонил беспрестанно. И каждый раз она повторяла приблизительно одно и то же. Разве что теперь добавляла, что Келли и она сейчас сидят за легким завтраком, как молодожены, и постоянно прерывала разговор. «Можешь взять одну из твоих сигар, Джон, дорогуша?» И в телефонную трубку. «Представь себе медведя, играющего с ручкой. Так вот, это он. Это его день рождения. Который год на его день рождения я дарю ему сигары. Ты же знаешь Джона. В нем, наверное... Сколько ты весишь, Джон? А какая разница? Он не хотел бы брать сигару из той коробки, что я ему подарила, потому что тогда уже не сможет ее обменять. Поняла? Что? Не специально ли я это делаю? Да нет, дорогая, просто я рассеянная. Правда, Джон?» В паузе взмах руки в сторону соседнего дома. «Мне нужно завтра повидать моего поверенного. Действительно, держу пари, что они вручают ему сейчас подарки, и что вечером перед их дверью будет стоять 20 машин. Прости, Джонни. В конце концов, о чем-то ведь надо говорить. Тебе-то повезло. Живешь у черта на рогах. А я, можно сказать, день и ночь рядом с ним. Вижу, как они входят и выходят. Слышу, как у них играет радио, даже слышу, как поет моя сестра, когда принимает ванну. А окно в ванной открыто. Кто бы мог подумать, что наши родители были настолько безумны, что учили ее пению. В довершение всего у нас общее владение имуществом. И просто так такие сложные дела, как у нас, не разделишь. Позволь я только это сделать, сразу останусь нищей». Выглядела она забавно. Лохмы, старое платье, говорит о нищете, а у самой добрая четверть города, не говоря уж о капиталах, которые муж оставил ей вложенные в шахты. «Стой! Это Терр вернулся. Нужно его тоже покормить, бедняжку. Терра, шофер, обогнув угол дома, входил через дверь, ведущую в сад. «Входи, Терра, мы закончили. Поесть найдешь в духовке. В 2 часа мне нужна машина. Сколько эти воры с тебя содрали?» Никому доподлинно не было известно, была ли она на самом деле скупой или ее забавляло таковой представляться. «Иди, Джон, мне нужно одеться. Мы будем болтать через дверь. Ты не забыл, что мы идем на распродажу? Итак, вчера вечером моя сестра была в клубе». «Да, кстати, о клубе. Ты, кажется, там не был». «Женский клуб, естественно. Не только для того, чтобы разводить сплетни, распивать чай и закатывать праздники. Полезное там тоже кое-что делается. Помощь бедным молодым мамам. Устройство малышей». Она расхохоталась. «Никто, конечно, этим не занимается. Никто, кроме нее. А она старалась об этом не говорить». «В конце концов, меня произвели в президентши. Сестрица моя имела наглость стать членом клуба, хотя моей ноги у нее никогда не было из-за неназываемого». «Из-за неназываемого. Он ведь присутствовал здесь». «Я голосовала за нее. И забавно, что в следующем месяце по статусу перевыборы бюро. Знаешь, кто кандидат в президенты? Розита. Ну, что ты на это скажешь?» Над кем она смеялась? Над ним? Над собой? «Алло! Да, дорогая? В 4? Невозможно, моя красавица! Представь себе, у меня сегодня этот старикашка Джон. А Пакита воспользовалась...» И снова все сначала. И Джон должен слушать это все через полуоткрытую дверь. Затем трубка кладется на рычаг. «Это Хуанита. Хуанита Максвелл. Она устраивает прием на 50 человек и не знает, как этому подступиться. Всегда зовет меня в последний момент на подмогу. Я тебе говорила? Ах, да. Мне нужно повидаться с поверенным. Надо бы подвести воду к нашему ранчо Санта-Маргарита». Одно из самых больших ранчо в Аризоне на границе с Мексикой. Оно заходит даже на территорию Мексики. «И перепродать его по участкам фермерам и сельскохозяйственным рабочим». Ей не было видно Келли Джона, который уперся лбом в стекло. Несколько мгновений спустя она обнаружила его в той же позе и дотронулась до его руки. «Извини, уверяю тебя, я защищаюсь. Тебе бы радоваться. Я злю его как могу. Вставляю всевозможные палки в колеса и думаю, когда помру, тоже найду средства досаждать ему». Это было совершенно другое. Но чего ради объяснять? «Идем, а то провороним хорошие места». Распродажа была ее страстью, и в конце концов она заразила ею Джона. Или они оба были игроками и не догадывались об этом. Келли Джон не играл никогда, даже в 90-е годы, когда они только приехали в Коннектикут. Он и другой, и прежде чем построили ранчо, работали шахтерами в Санбурне, где несколько раз в неделю... В Санбурн Пэлас за партией в рулетку и фараона расплачивались револьверными выстрелами. Другой играл. Редко, осторожно, но играл. И Келли Джон бывал удивлен, обнаружив такие моменты у другого, взгляд которого не знал. «Идем, идем!» Длинная машина и спина шофера перед глазами. «Представляешь, сегодня на распродаже будут вещи, принадлежавшие Рональду Фелпсу». Периодически тусонский смотритель мебельного склада выставлял на продажу мебель, за хранение которой хозяин долго не платил. Чаще всего это были те, кто разорился, или, как это было с Рональдом Фелпсом, покинули эти места, не оставив адреса, и вести о себе больше не подавали. Продавали, правда, только до задолженной за хранение суммы, а остатки мебели водворялись снова на склад до нового приказа. Наконец, а именно это и подхлёстывало воображение Пегги, ящики, сундуки, баулы, сумки выставлялись на торги без указания их содержимого. Всегдашнее солнце и тут же всегдашняя прохладная тень. Около вокзала зал мебельного склада и самое что ни на есть в Тусоне пестрая толпа. Скопище негров, китайцев, испанцев, индейцев. В отдалении с непринужденным видом толкутся несколько белых. И каждый хочет убедить другого, что он тут из любопытства. «Дамы и господа, мы продаем сегодня вещи, принадлежавшие господам Линаресу, Моргану, Рейнхарду, Рилсу и Роналду Фелпсу». Этого Фелпса знали, не зная его самого. Англичанин неопределенного возраста, худой, с пробивающейся сединой, он однажды заявился сюда на деньги одной шахтерской бригады. Был он геологом, жил в Санбурне, потом в Бизбее и, в конце концов, в Тусоне. Ему было уже очень много лет, когда 5 или 6 лет назад он покинул эти места, при этом не сказав никому ни слова. Наверное, поехал умирать в Англию. «Интересует меня только его серебро», — говорила Пегги, приподнимаясь на цыпочки. Распродажа началась. Дорожная сумка в очень плохом состоянии, ей как минимум уже полвека. Какой-то негр приобрел ее за $1. Ящик, в котором, наверное, находятся инструменты, $2. Пегги Клам начала волноваться. Между прочих вещей находился герметически закупоренный бочонок, который смущал ее воображение. «Джон, как ты думаешь, что может быть внутри?» 2 человека его с трудом поднимают, и она увеличивала ставки все выше и выше, вытягиваясь на цыпочки. Некоторые со смехом оборачивались на нее, специально взвинчивая ставки.